Однако бойцы Арасаки не зря славились своей выучкой, и как только они осознали, с кем имеют дело, то открыли ураганный огонь находящимся на открытом пространстве демонам. С земли начали раздаваться взрывы, оповещая окрестности о смерти очередного Йокая, но триумф продлился недолго, и как только демоны поняли, что их безнаказанно убивают с воздуха, они устремились во внутренние помещения поместья. Снаружи остался только огромный робот с распятым человеком, и быть бы ему уничтоженным, быстро и четко, но боевиков Арасаки подвела их хваленая оперативность. Как раз тогда, когда аэродайны собирались уничтожить самую крупную цель, к воротам поместья подъехали броневики с подкреплением. Бешено взревев, гигант ринулся прямо к воротам, желая продолжить убивать. Тяжелые штурмовики и пехотинцы, которые еще до конца не знали, с кем столкнуться, слыша на общей волне только что-то про демонов, не были готовы к тому, что ранее безопасный кузов броневика окажется вскрыт как консервная банка, а сразу за визжащей циркулярной пилой в их островок безопасности ворвется сопло огнемета. За несколько секунд, уничтожив первый броневик, робот накинулся на следующий, совершенно не обращая внимания на огонь из пулемета, пули которого только и могли, что беспомощно отскакивать от толстой брони. Робот также не обращал ни малейшего внимания на то, что распятое на нем тело постепенно превращалось в фарш, под пулеметным огнем. Пока еще один броневик превращался в огненную ловушку для десанта, остальные группы успели высадиться и начать стрелять по чудовищу, что только что убило несколько десятков их товарищей. Но все было тщетно, и монстр продолжил свою жатву, в то время как ранее скрывшиеся в пылающем поместье Йокай постепенно подбирались к ним с тыла. На панические доклады групп быстрого реагирования стекались все новые бойцы Арасаки, расширяя очаг битвы. Резня, начатая неизвестными, продлилась до утра. Боевики японского дзайбацу умирали под когтями и клыками демонов, сгорали во вспышках взрывов. После того, как очередного Йокая настигала смерть, разрывались неуязвимым роботом, которого за ночной бой они прозвали просто «они». Ближе к утру, когда ярким пламенем горело не только поместье семьи Теруми, от которого остались уже одни головешки, но и весь элитный район Токио, в живых из нападающих остался только один ночной демон. Они, со сломанным оружием, поврежденными приводами и полностью уничтоженным телом того несчастного, кто был распят на нем, все еще мог двигаться и убивать, двигая гудящими от напряжения конечностями, чьи былые контуры были искажены попаданиями из танковых пушек. Он до последнего пытался добраться до своих жертв. С единственной работающей конечностью, они полз к своему последнему обидчику, танку, что прямо сейчас наводил на него свое орудие, чтобы произвести контрольный выстрел. Казалось, еще секунда и все будет кончено, бронебойный снаряд вспорит нутро демона, окончательно уничтожив его, но случилось то, чего никто не ожидал. Бессмертный они застыл на месте, перестав двигаться. То, что осталось от сил безопасности Арасаки в Токио, потерявших более половины своего состава за одну ночь, обступили поверженного монстра. Утомленные бесконечной бойней, которая усугубилась еще и тем, что в первый час боев была уничтожена питающая подстанция, отчего единственным источником света были фонарики солдат, фары машины, горящие поместья, бойцы хотели, уже было, возликовать, но не успели. Яркая вспышка ядерного взрыва осветила окрестности. Часть 28, посвящающая. Примечание к части. Новая глава, точно в срок. Приятного чтения. С вами новости на 54-м канале и их постоянная ведущая Альбина Джугаре. К последним новостям. Этой ночью в Токио произошла ужасающая по своим масштабам террористическая атака. В кадре появились разрушенные и сожженные улицы элитного района Токио, с которых, однако, уже убрали трупы боевиков Арасаки, в ходе которой неизвестные применили ядерное оружие. Кадр сменился, и на нем была продемонстрирована обугленная воронка радиусом в пару десятков метров. На данный момент ущерб от действий неизвестных террористов еще подсчитывается, но счет уже идет на миллионы евро-долларов. Через несколько часов, после того, как последний террорист был ликвидирован службой безопасности Арасаки, глава корпорации Арасака, Сабура Арасака, выступил с официальным обращением. «Трусливые и подлые наймиты тех, кто желает краха Японии», – вещал старик в традиционном кимоно, на которое было накинуто траурное хари, нанесли подлый удар в самое ее сердце. Чтобы сломить наш дух и загнать обратно на задворки истории, они даже не побоялись применить ядерное оружие, в надежде, что гордый народ Японии испугается повторения того ужаса, что мы перенесли во времена разрушения Хиросимы и Нагасаки. Но я скажу прямо, всем вам, дух Японии не сломить, и мы еще покажем нашу решимость противостоять любой угрозе. Подсчет жертв нападения еще ведется, но и как ход расследования остается в секрете. Редакция 54-го канала выражает глубочайшие соболезнования народу Японии и скорбит вместе с ним. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних новостей мира. А теперь к следующей новости. Восстановление британской монархии – несбыточная мечта или ближайшее будущее? Об этом вам расскажет наш эксперт. Закончив слушать ту часть новостей, которые были мне действительно интересны, я поудобнее развалился на небольшом шезлонге, установленном на красной гряде, откуда открывался великолепный вид на Найт-Сити. Потягивая очередной полезный коктейль от Алисси, я довольно щурился, осознавая, что проделал просто отличную работу. Жаль, конечно, что в новостях не осветили подробно сам ядерный взрыв и его последствия, но с другой стороны, говорить там было особо не о чем, все же ядерная ячейка, выступающая как основной источник питания машины покаяния, а заодно и главным элементом системы самоуничтожения, при детонации не устраивало тотальное заражение местности, уберут зараженный слой грунта и все вновь станет безопасным. По тем отчетам о ходе расследования моей мести, одному излишне самонадеянному японцу, которые я просматривал, все выходило так, что лучшие следователи и детективы Арасаки думали на кого угодно, но только не на меня. Ведь действительно, ну не может же мелкая фирма, единственным достижением которой является прибор, делающий склизкую бурду из любой органики, организовать такую масштабную акцию. Тем более, все оставленные мной зацепки следователи интерпретировали верно. Сталь, из которой были сделаны импланты, добыта на территории Германии. Проект химической крови, тайная разработка ЕБМ, Юра Бусинес Смачинис. Оружие ближнего боя, способное пропускать через себя мощные электрические импульсы, фишка Милитиха. А о приобретении маломощной ядерной боеголовки пару недель назад трубил фронт освобождения Кореи, организация, которая хочет любыми средствами свергнуть власть Японии над своей родиной. И чуть не забыл, гидравлика, которая использовалась в машине покаяния, идентична той, что была описана в моей работе, которую откровенно украл один нехороший человек, а так как данная технология являлась секретной и тщательно охраняемой, к общему делу можно будет косвенно приплести и советы. Будет совсем прекрасно, если вора привлекут к ответственности за разглашение гостайны, но на такое я особо не рассчитывал, хоть и оставил несколько ниточек, ведущих к нему. Короче говоря, жизнь прекрасна. Первый в моем списке на ликвидацию уничтожен, еще один находится в очень щекотливом положении. Такими темпами у меня скоро совсем не останется врагов, для устранения которых нужно выстраивать сложные и заковыристые схемы. А учитывая то, что прямо сейчас в порту Найт-Сити разгружается контейнеровоз с заказанными мной материалами, все становится просто замечательно, ведь совсем скоро мой период бездействия закончится и я смогу вернуться к творению. Но перед этим нужно исправить несколько строк в отчетах одного на удивление осведомленного сотрудника Арасаки, который состоял в комиссии по расследованию инцидента в Токио. Сей талантливый парень каким-то образом смог найти связь между моей организацией, культом амнисии и одной древней настольной игрой, выпускаемой компанией из Великобритании. Он в своем отчете прямо указывал на обнаруженную им взаимосвязь и запрашивал полномочия для проведения углубленного расследования. Даже жаль подставлять столь талантливого и прозорливого человека, загружая ему на персональный компьютер файлы с логистическими маршрутами и схемами охраны Арасаки, копия которых совсем скоро окажется на серверах Милитиха. Следующие несколько месяцев, до декабря 2007 года, я не вылезал из мастерских, совмещая свои основные обязанности по контролю имеющихся производств и работой над следующей версией фабрикатора, с помощью которых можно будет начать выпуск нано, эпика, роботов, что позволит выйти на приемлемый технологический уровень. Правда, была одна небольшая проблема, которую мне только предстояло решить, а именно, доступ к ресурсам, в достаточном количестве, которые можно найти только в космосе. Адамантий, керамит и прочие материалы, которых на Земле было ничтожно мало, но которые были мне необходимы в промышленных масштабах, ждали меня в астероидном поясе, до которого еще требовалось добраться. Собрать шахтерский корабль и отправить его добывать необходимые мне полезные ископаемые проблем не составляло, это я мог сделать прямо сейчас, но проблема была в том, что чтобы обеспечить регулярный приток ресурсов, пришлось бы или делать несколько сотен подобных кораблей и подвергнуться риску раскрытия, или немного заморочиться. Мной был выбран второй вариант, и поэтому в космос полетит не шахтерский корабль, а мощный телепортационный маяк, с помощью которого удастся создать стабильный прокол пространства между одним из залов подземной базы и будущей шахтерской колонией, которая в будущем может превратиться в пустотную верфь. Вот только для того, чтобы осуществить подобный проект, придется поработать и создать несколько плазменных реакторов большой мощности для поддержания прокола достаточного размера, плазменную же плавильню для особо тугоплавких материалов, шахтерские корабли под размер портала, систему сортировки сырья и многое, многое другое. По предварительным расчетам, на все это уйдет несколько десятилетий, хотя первые партии сырья можно будет получить уже к 2012 году, что не может не радовать, а пока стоит заняться теми вещами, которые требуют не только моего личного внимания, но и значительно ускорит следующие этапы работ. В первую очередь нужно будет собрать нормальных горнопроходческих роботов, без которых создание подземной базы растянется на годы, затем, начать переносить под землю производство, и наконец, решить, что делать с теми тоннами гранита, которые изымаются из-под земли каждый день. Безусловно, часть гранита будет перетерта в пыль или нарезана на блоки, которые будут использованы в дополнительном укреплении наземных построек базы. Часть можно пустить для украшения внутреннего интерьера базы, все же гигантские статуи и рельефная лепнина придает некоторое очарование внутреннему убранству, но даже так, лишнего гранита остается слишком много. Однако, внезапно возникшая у меня в голове идея, могла не только решить возникшую проблему, но пополнить мой счет на еще несколько сотен миллионов, или немного меньше. «Доброго дня тебе, ангел», — раздался с другого конца линии бодрый голос Джимми, слышала последние новости из Японии. «Конечно, такая трагедия», — стараясь имитировать сочувствие в голосе, — ответил я, «но я позвонила тебе не для этого, у меня появилась идея и ты должен оценить ее потенциал. Идея — это хорошо, обычно после твоих идей, мой счет прибавляет пару нулей, так что я тебя внимательно слушаю», — с энтузиазмом ответил он. «Но ты точно никак не причастна к трагической смерти уважаемой семьи Теруми в полном составе? Как ты мог такое подумать?» «Конечно нет. Вернемся к делу», — с нажимом сказал я, однозначно намекая Джимми, что данную тему лучше не развивать. «У меня тут в Найт-Сити образовался избыток такого материала, как гранит, в любой форме. Плиты, блоки, щебень, крошка. Причем так получилось, что заодно у меня есть великолепная технология, которая может вылепить из этого замечательного камня что угодно, от сувенирных фигурок, до небоскребов. Как ты смотришь на то, чтобы заработать на этом?» «Хэм-эм-эм», промычал Джимми в трубку, попутно ища что-то на своем компьютере. «Если судить по клацанию клавиш, идея интересная и потенциально прибыльная. Гранит ведь прочнее и долговечнее бетона, в несколько раз», честно ответил я, не вдаваясь в подробности, что с добавками из лаборатории Алисси итоговый монолит будет прочнее в несколько десятков раз. «Тогда у меня есть несколько идей по развитию бизнеса. Так как нас все еще зажимают на оружейном рынке, а из-за надежности твоих аппаратов для производства питательной пасты спрос на них не так велик, как мне бы хотелось, новая отрасль может дать нашей компании новый импульс к развитию. А если попроще, без всяких заумных слов», прервал я Джимми, перед тем, как он начал рассказывать о тимбилдинге, перспективах и прочей чуши для инвесторов. «Идея отличная, и я уже нашел нам заказ», — коротко ответил он. «Прямо сейчас мэрия Найт-Сити ищет поставщика скамеек и прочего интерьера для центрального парка. Главное требование — максимальная прочность. Так что тут еще? В контракте указано, что, если в течение года поставленный товар окажется будет уничтожен на 30%, исполнитель контракта будет обязан выплатить мэрии штраф, в размере 3 стоимости первоначального контракта. Теперь понятно, почему никто не хочет браться за такую работу. Думаю, я справлюсь», — сказал я, а сам прикидывал, что нужно сделать с итоговой гранитной смесью, чтобы фатально повредить ее и не смог ничего придумать, кроме обстрела моих творений железными болванками с орбиты МАЗ с драйверами. «Отлично», — с энтузиазмом ответил Джимми, «тогда через пару дней, как оформлю все положенные разрешения и прочие бумаги, я с тобой свяжусь, и мы более детально все обсудим. Кстати, ты уже видела годовой отчет нашей компании?» — решил уточнить он напоследок. «Да, и там вроде все в порядке, насколько я могу судить», — немного неуверенно произнес я, не до конца уверенный в своих выводах в той лавине финансовых отчетов. «Ох», — обреченно вздохнул он, — «я все время забываю, что несмотря на всю твою гениальность, ты совершенно не разбираешься в ведении бизнеса и работе биржи». «Конечно, не разбираюсь», — слегка раздраженно ответил я, так как даже имея вычислительные возможности, сравнимые с суперкомпьютером, не мог разобраться, почему происходит взлет или падение акций по тем или иным причинам. И именно поэтому для этого есть ты. Неважно, тогда опишу все как можно проще. Деньги есть и будут, волноваться ни о чем. Отлично, но не пояснишь, с чем это связано. Во-первых, со дня основания у нас виден пусть небольшой, но стабильный рост. Во-вторых, нас до сих пор не поймали ни на каких незаконных махинациях или прочей грязи. Кстати, передай мою отдельную благодарность Кармен, без организованной ей службы безопасности, меня бы уже упекли за решетку. И наконец, наша продукция пользуется огромной популярностью у огромного количества людей по всему миру, ведь она надежна, стоит относительно недорого и делает то, для чего предназначена. Про первый пункт ничего не скажу. По поводу второго, завязывай заниматься контрабандой под прикрытием грузоперевозок компании, а вот с третьим пунктом, я немного не поняла, разве не все продукция должна быть такой, в смысле надежной и выполняющей свои функции? Уже примерно зная ответ Джимми, решил я все же уточнить у него нюанс, в котором был не уверен. Нет, конечно, к твоему сведению, большая часть компаний делает все так, чтобы их продукция ломалась как можно чаще, а привыкшие ее использовать люди шли в магазины за новой, как маленькому пояснил мне Джимми, и только мы производим максимально износостойкие вещи, которые, при должном уходе могут служить десятилетиями. Поначалу я думал, что подобный подход приведет к тому, что мы скоро разоримся, но оказался неправ. Знающие люди покупают нашу продукцию и рекомендуют ее своим друзьям и знакомым, так что пусть наши прибыли и не показывают заоблачных значений, но на безбедную старость нам хватит. Понятно, если что-то изменится, сообщишь, решил заканчивать разговор я, и как только выйдешь на контакт с мэрией Найт-Сити, на всякий случай приезжай для подписания контракта сам, заодно я проверю твои импланты, не хотелось бы потерять тебя слишком быстро. Я тоже тебя люблю, ответил мне Джимми, немного уставшим голосом, и, пока не забыл, ты случаем не можешь изменить вкус питательной пасты так, чтобы она не напоминала помой? Могу, честно ответил я. Надо будет только добавить слот для картриджей с вкусовыми добавками, пара минут работы. А что, если это так просто, почему ты не сделала так с самого начала? Недоуменно спросил он, многие же не покупают наш переработчик только из-за этого. Зачем, ответь мне, зачем было это делать? Для того, чтобы люди не расслаблялись, равнодушно ответил я, если бы вкус пасты был еще и приятным, то куча народу просто засела где-нибудь в лесу и ничего не делала, а так, у них есть стимул работать, чтобы перестать есть отвратительную на вкус жижу. Логика в этом есть, но вариант с более приятными вкусами все же стоит рассмотреть, а, чтобы мотивировать людей, можно завысить стоимость картриджей, а сами новые модели синтезаторов сделать дороже в несколько раз. Надо над этим подумать. В общем, по поводу контракта я свяжусь с тобой завтра, а над новой линейкой синтезаторов стоит немного подумать. «Хорошо, жду твоего звонка», — ответил я, завершив вызов. Закончив странный разговор с Джимми, я даже ненадолго задумался над его словами, во всяком случае над той их частью о разнообразии вкусов питательной пасты, а не о запланированном износе. Когда я налаживал производство синтезаторов, позаботиться о такой вещи, как приятный вкус, мне даже в голову не пришло. В первую очередь стоило позаботиться о питательности и содержании всех необходимых микроэлементов, а вкус, он не так уж и важен. Немного углубившись в данную тему, я осознал, что несмотря на то, что питаться я могу почти всем, что дарит ощущение сытости, все же предпочтение в ежедневной диете я отдаю чему-нибудь вкусному, а не просто питательному. Так почему же я тогда не подумал, что людям будет приятнее употреблять что-то хотя бы нейтральное на вкус? Те слова про мотивацию были отчасти правдой, ведь там, в Чикаго, нужно было как-то заинтересовать людей не просто выполнять простейшую работу и подтолкнуть к саморазвитию, а отвратительная на вкус еда была простейшим инструментом воздействия. Оставив размышления о причинах данного поступка на потом, я приступил к реализации нового производства. пока моя новая база немного перестраивалась под новые реалии. Высокоточные производства переехали под землю, а на их месте появились цеха для отливки гранита. В мире произошел очередной технологический прорыв. В университете Лос-Анджелеса совсем молодая ученая Юрика Судзимата изобрела прорывную для своего времени технологию, названную ей Brain Dance, суть которой заключалась в том, чтобы сначала с помощью интерфейсного чипа и сторонних устройств считать с мозга актера все его ощущения и визуальные образы, которые он пережил, занимаясь тем или иным делом, а потом, после обработки, передать их другому человеку. Таким образом, пережитый кем-то опыт теперь можно неограниченно распространить, что может послужить толчком в развитии науки и техники в этом мире, ведь рабочий день инженера или квалифицированного работника, пережитый от первого лица, может серьезно улучшить показатели любого, кто работает в той же или смежной отрасли. Что-то подобное я мог сотворить хоть сейчас, но все равно открытие Юрика Судзимата, учитывая имеющуюся техническую базу, было весьма революционным. Прекрасно понимая перспективы данной технологии, я, через Джимми, неплохо так вложился в молодую компанию, которую организовала сама Юрика совместно с несколькими друзьями и коллегами, пока воротилы рынка не осознали всю ценность ее изобретения. Помимо того, что я приобрел 12% акций ее компании, пока они стоили совсем недорого, я предложил девушке помощь в организации производства, на что она с радостью согласилась. Вслед за мной, а точнее одновременно, в молодую компанию вложился и Джимми, который после короткого разговора со мной быстро осознал перспективы новой технологии. Таким образом, выпуск оборудования для записи и воспроизводства брейдансов был налажен в кратчайшие сроки. И как только первые образцы новой техники поступили на рынок, я в очередной раз разочаровался в человечестве. Первый брейнданс был технической демкой для демонстрации возможностей технологии, второй был о правильном выполнении некоторых упражнений из йоги, ну а третьим стал половой акт между мужчиной и женщиной. Безграничные возможности обучения, быстрый способ получить профессиональные навыки, а люди начали снимать порнографический контент, стоило технологии появиться в открытом доступе. И пусть с каждого проданного устройства мне на счет капала определенная сумма, чувство годливости не спешило уходить. Пока мир успокаивался от технологического прорыва и начинал применять сей дар амнисии как угодно, только не по назначению, я успел завершить сборочную линию роботизированных помощников. Их создание значительно ускорило подземные работы, во многом из-за того, что были они намного надежнее и долговечнее сервиторов, да и запасные части для них не были каким-то дефицитом. Помимо этого, в рамках сброса напряжения, возникающего от осознания несовершенства мира, я нашел себе неплохое развлечение, а именно наблюдение за тем, как отлитые моими людьми из гранита скамейки, урны и прочие элементы паркового декора пытаются уничтожить. Их взрывали, обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, таранили грузовиками и просто бронированными машинами, но выполненные по технологии, которая значительно превосходит все нынешние средства разрушения, мои творения стойко переносили все невзгоды. Самым забавным было то, что часть чиновников, которые получали неплохие деньги за постоянное обновление парковой инфраструктуры, изрядно нервничали, осознавая, что кормушка, из которой они кормились, внезапно иссякла. Их истеричные переписки и телефонные разговоры, в которых они жаловались на жизнь и общую несправедливость этого мира, были для меня как бальзам на душу, не только успокаивали, но и дарили кучу положительных эмоций. После успеха в Найт-Сити, столь интересная технология привлекла внимание большого количества заинтересованных в прочных и долговечных строениях людей, отчего заказы на перерабатываемый мной гранит стали поступать со всех сторон. Успех нового предприятия принес прибыль не только мне, но и Альдекальдо, которые с радостью сопровождали колонны грузовиков до места назначения, получая свою долю прибыли. Впрочем, из-за количества заказов, иногда приходилось нанимать кочевников и из других кланов, что положительно сказывалось на репутации нашей с Джимми компании среди всего кочевого сообщества. Одним прекрасным февральским днем, наблюдая за песчаной бурей, приближающейся к городу с востока, пока я размышлял над такими вещами, как судьба мира и природа человечества, параллельно контролируя работу нескольких сотен роботов-шахтеров, которые выдалбливали подземные залы базы, мне поступил входящий вызов с неизвестного мне номера. Вариант того, что мне позвонили телефонные мошенники с сообщением о том, что мой счет в банке заблокирован и нужно срочно сообщить им его реквизиты, был весьма желанным, чтобы сбросить напряжение и немного развлечься. Но мое предположение оказалось неверным, и на другом конце линии я услышал знакомый голос. «Ангел, ты меня слышишь?» Перекрикивая вой ветра и помехи, до меня старался докричаться Сантьяго. «Слышу, Сантьяго, что-то случилось, раз ты звонишь мне лично?» Немного удивившись, спросил я. «Да, у меня тут возникли кое-какие проблемы и нужна твоя помощь», уже несколько более спокойным тоном, но все еще дрожащим голосом, ответил парень. «Если будет возможность, помогу, но можешь рассказать, почему ты решил обратиться именно ко мне, а не к кому-то еще из Эльдикальда? Проблема по твоему профилю, и кто-то еще решить ее вряд ли сможет. Тогда подъезжай к главным воротам комплекса, там тебе подскажут, куда ехать дальше». Немного недоумевая, почему Сантьяго обратился за помощью именно ко мне, а не к кому-то еще, хотя за все время моего пребывания в Найт-Сити он ни разу не вышел на связь, и хоть лично к нему я никаких претензий не имел, как и он ко мне, его просьба о помощи выглядела как минимум странно. Дождавшись, пока он прибудет на место и максимально быстро добежит до моей мастерской, я увидел, что именно беспокоило моего знакомого. Что-то странное произошло с его имплантами, отчего они не только работали некорректно, но и заставляли его испытывать постоянную боль. Поняв, в чем дело, я указал ему на операционный стол, где я обычно занимался наладкой имплантов тех, кто решил присоединиться к моей организации и имел проблемы с кибернетикой. «Ну давай, рассказывай, что с тобой такое случилось, что вся твоя электроника сбоит?» — спросил его я, вводя ему обезболивающее, заодно консультируясь с Алисией о его состоянии. Черт его знает, избавившись от постоянной боли, Сантьяго стал заметно спокойней, после последнего заказа, почувствовал небольшой зуд, который постепенно становился сильнее. Сначала думал, что с моей проблемой справятся риппердеки из города, но они только разводили руками, советуя увеличить дозу обезболивающих. А когда все стало совсем плохо, ты вспомнил обо мне, хотя до этого даже ни разу не написал. Ехидно поинтересовался я. Да, я знаю, что не забочусь о семье и клане, вспоминая о них, только когда мне что-то нужно, наблюдая, как я достаю из-под стола генератор дезинфицирующего поля и хирургический набор. Обещаю исправиться, только не надо карательной хирургии. Видимо, как-то неправильно интерпретировав мое выражение лица, которое выражало некое предвкушение, он слегка запаниковал. «Не волнуйся, я не собираюсь тебя пытать», — успокоил его я. «Просто твоя проблема оказалась несколько глубже, чем я предполагала ранее, и мне надо кое в чем убедиться, прежде чем ставить диагноз. Так что ляг на спину и не двигайся, мне нужно получить доступ к твоему интерфейсному чипу». «С ним что-то случилось?» — нервно спросил он. «Возможно, но мне надо убедиться». Сказав это, я сделал аккуратный надрез на его шее и раздвинул ткани. Чип был установлен в стандартном месте и весьма профессионально, не уровень официальной клиники какой-нибудь корпорации, специализирующейся на имплантах, но близко. Подключив контакты компьютера для диагностики, я начал анализировать поступающие данные. «Ну что я могу тебе сказать?» Закончив проверку, сказал я, «могу тебя одновременно порадовать и огорчить. Давай уже, не тяни». «Что со мной?» — нетерпеливо произнес он, лежа спиной ко мне. «Твой чип из-за того, что почему-то имел незаблокированную возможность подключения извне, подхватил вирус, который должен был как минимум убить тебя в течение нескольких дней, если бы ты сам не покончил с собой от боли раньше. Хорошая новость, я могу все исправить, но у меня есть к тебе предложение. Если оно не связано с тем, чтобы я стал подопытной крысой для экспериментов, я почти согласен». «Ты почти угадал», — с сарказмом сказал я, «только для экспериментов мне нужен не весь ты, а только твой чип. Сама концепция подобных вирусов мне в новинку, и хочется получше изучить такую находку. В целом, я не против, но чем это грозит мне?» — неуверенно спросил Сантьяго. «Почти ничем, я даже готова компенсировать тебе установку нового чипа, выдержав небольшую паузу, или же, установить тебе кое-что моей собственной разработки. Но тогда для установки новых имплантов тебе придется обращаться или ко мне напрямую, или к кому-то из моих людей с соответственной квалификацией». «А чем твой чип лучше?» — задал животрепещущий вопрос Сантьяго. «Меньше риск киберпсихоза, сама конструкция надежнее и прочнее, ну и работает немного быстрее, чем средняя по рынку модель. Ну и еще два малозначимых нюанса. Я всегда буду иметь доступ к твоим имплантам, и при попытке влезть в его начинку кем-то посторонним, он мгновенно перегорит. Предложение заманчивое, с сарказмом произнес Сантьяго, но я предпочту ничего в себе не менять. Можешь просто почистить от вирусов мой чип и ничего больше с ним не делать. Ты только подумай, больше возможностей на халяву, решил немного поубеждать я Сантьяго. Пока с чипа скачивалась его операционная система на изолированное хранилище для дальнейшего изучения, а новая ждала своего часа для установки, тем более, ты же не собираешься идти против меня или Альдекальда, тогда тебе совсем нечего бояться. И снова нет, хоть я и не собираюсь делать ничего из перечисленного тобой, но все же предпочту оставить свой старый чип. Как знаешь, равнодушно ответил я, убедившись, что нужная мне информация сохранена. А новая система встала как надо, тогда посиди еще несколько секунд, пока я откалибрую твои импланты. Все готово, можешь вставать, сказал я ему, закрыв рану с помощью слабого регенерационного геля и наложения микрошвов. Хм, даже малейший зуд пропал, оценил свое состояние он, запустив систему самодиагностики, которая подала сигнал, что все в норме. Спасибо тебе, не знаю, что бы я делал, если бы не ты. Скорее всего, рано или поздно попал к нормальному доктору, который сообразил, в чем проблема, и он бы тебя вылечил. А может, сдох бы где-нибудь в подворотне, невесело произнес он. Будут какие-нибудь рекомендации и прочее. Док, не давай доступ к своим имплантам разным подозрительным личностям, не качай неизвестные файлы, если установишь себе кибермодем, ну и мой руки перед едой. Постарался пошутить под конец я. Приму к сведению, и можно я здесь перекантуюсь до утра? А то ехать в город во время песчаной бури, как-то не хочется. Здесь, обвел я руками лабораторию, точно нет. А вот в жилых блоках, где живет пара сотен альдекальда, всегда пожалуйста, они для этого и были построены. А разве там не надо платить, или как-то отрабатывать? Постой, слегка удивился он. Слушай, устало произнес я, ты точно еще один из нас, или действительно только именем клана пользуешься? Все в округе знают, во всяком случае кочевники, что за койку платить ничего не надо, при условии, что ты ничего не сломаешь. А еще, тут можно починить или модернизировать машину, ну и закупиться оружием, для своих скидки. Правда, искренне удивился он, а я думал, что тут все как у остальных корпоратов. За каждый шаг надо платить. Плохого же ты обо мне мнения, раз подумал так. Я все еще альдекальда и не собираюсь наживаться на своих соклановцах. Помогать всем направо и налево я тоже не собираюсь. Но, если ситуация сложится так, что без моей помощи кто-то умрет, я постараюсь помочь, как это было сейчас с тобой. Черт, повесив голову, произнес он, похоже, я действительно начал забывать, что значит быть кочевником. Привык уже никому не доверять и везде видеть подвох. Спасибо, ангел, не знаю, что бы я без тебя делал. Ни за что, но в следующий раз, позвони в колл-центр АМТ и назовись, и уже там тебя перенаправят куда надо. Не то, чтобы я была против помощи, но обычно ко мне на стол попадают люди с гораздо более серьезными проблемами. Понял, звонить тебе только в крайнем случае, для всего остального есть АМТ, усмехнулся Сантьяго, видимо, вспомнив что-то забавное. И сколько я тебе должен? Нисколько, отмахнулся от него я, ты принес мне весьма интересный вирус, который натолкнул меня на некоторые интересные мысли, что само по себе стоит немало. Тут скорее я должна тебе приплатить, хмм, задумался я, быстро просканировав как самого Сантьяго, так и оставленную им на улице машину. Если хочешь, могу поработать над твоей машиной или пустить в оружейную. Реально, опешил от такого предложения парень, все это за кусок кода, который я подцепил неизвестно где. Немного не так, поправил я его, за очень ценный кусок кода, который сделает меня намного смертоноснее и опасней, дав еще больше власти над всеми теми, у кого установлены любые импланты. Говоря это, я постепенно разводил руки в стороны, а голову поднимал к потолку. Тут должен был быть зловещий смех, но я его еще не отрепетировала, абсолютно серьезно произнес я, смотря на перекосившееся лицо Сантьяго, не волнуйся, это шутка, просто я получила в свои руки интересное решение, которое поможет мне в будущем. И да, я не собираюсь захватывать мир и устанавливать в нем свою диктатуру, можешь расслабиться, второй раз оказываться во главе всего человечества меня не тянуло, подумал я про себя. Фух, справившись с мышцами лица, выдохнул все напряжение и плохие мысли парень, а я уже подумал, что все, я оказался тем, кто невольно принес злому гению кнопку с надписью «Взорвать мир», но по поводу оружейной работы над тачкой, все в силе, да, два ствола из оружейной полная модернизация, кстати, как проводить обряды, я надеюсь ты еще не забыл, забудешь такое, ответил он, видимо вспоминая те несколько месяцев, которые провел вместе с моей семьей, особенно учитывая то, что регулярный техосмотр действительно помогает машине лучше работать. Тогда отправляйся в жилой блок, там тебя разместят, разослав приказы по базе, сказал ему я, тебе в любом случае надо поспать после операции всей той мешанины обезболивающих в твоей крови. Машиной займутся мои люди, а в оружейную заглянешь завтра. Спасибо, ангел, не знаю, что бы я без тебя делал. Мучился от боли и искал компетентного врача, а сейчас давай, отправляйся на боковую и больше не отнимай мое драгоценное время. Поняв мой прямой намек правильно, Сантьяго спрыгнул с операционного стола и нетвердым шагом направился на выход. Наверное, стоило нейтрализовать действия обезболивающих, перед тем как отсылать его. Хотя, ничего страшного, как-нибудь до койки он дойдет. Намного интереснее было покопаться в коде вируса, который Сантьяго принес мне и который сейчас уже декомпилировался на изолированном терминале. Безусловно, сама концепция вирусов и их применение мне была прекрасно известна, особенно если принять во внимание тот факт, что большая часть нынешней сети так или иначе заражена моим творением, однако мне было интересно, как именно неизвестный хакер смог добиться того, что интерфейсный чип начал сбоить именно таким образом. За то время, пока созданные мной программы разбирали вирус на строки кода, он, следуя заложенным в него алгоритмам, пытался сначала саморазмножиться, потом подать сигнал создателю через сеть, а потом и вовсе попробовал удалиться с жесткого диска. Однако, все его усилия были тщетны, пока он был под моим наблюдением. Как только все было кончено, я начал изучать, чего такого навертел уже не неизвестный хакер, который был достаточно самонадеян, чтобы оставить в примечаниях к коду свое имя или кличку. Рич Бартмос, забавное имечко, пожалуй, стоит поискать о нем информацию в сети. Впрочем, все потом, сейчас важнее разобраться в устройстве вируса и адаптировать его под собственные нужды, ведь захват прямого контроля над имплантами жертвы не всегда означает выведение его из строя, особенно, если у него осталось достаточное количество живых частей. По итогу, я был готов признать, что сотворивший этот вирус, как минимум гений своего времени. Используя скрытые протоколы, обходные пути и малоиспользуемые порты, он добивался от кибернетики такого, на что она в принципе не была рассчитана. Так, например, данный вирус заставлял некоторые подвижные элементы кибернетики Сантьяго вибрировать, что и приводило к постоянной нарастающей боли. Казалось бы, столь простое решение по выведению человека из строя, однако же я до него так и не догадался. Все же стоит дать Доминике задание побольше разузнать об этом таинственном хакере, может в будущем удастся переманить его на свою сторону и получить его талант в свое распоряжение. Все следующее утро и день я развлекал себя тем, что создавал различные вариации вредоносного кода, не забывая, однако, и о своих постоянных обязанностях. Сантьяго уже уехал обратно в Найт-Сити на обновленной машине и парочкой стволов из оружейной, так что ближайшие дни обещали превратиться в привычную рутину, но случилось то, чего не ожидал ни я, ни, кажется, почти никто в этом мире. Некие неизвестные захватили советскую орбитальную орудийную платформу Мир-8 и попытались с ее помощью провести обстрел Южной Америки, но то ли автоматика платформы сработала как надо, то ли террористы не разобрались, как работать на творениях сумрачного советского гения. Однако у атакующих ничего не вышло. Уже через несколько часов к заблокированной платформе пристыковались челноки с бойцами ИИКа, Еврокосмического агентства, быстро обезвредившие нападавших. И тут разразилась буря. Ведь все террористы, захваченные в ходе штурма орудийной платформы, оказались представителями спецназа США. ИИКа, после быстрого допроса захваченных боевиков, потребовала от правительства США объяснений, но идиоты из Вашингтона не придумали ничего другого, кроме как использовать собственные орудийные платформы, оставшиеся со времен Первой корпоративной войны, чтобы замести следы и уничтожить станцию, на которой содержались их собственные люди. Как итог, разразилась орбитальная война, а ежедневные звездопады вновь стали привычным явлением для жителей Северной Америки, Это остатки космической группировки США противостояли космическим силам Объединенной Европы. Все бы было хорошо, большие дяди стреляли друг в друга на орбите, жители поверхности понемногу зарабатывали, разбирая рухнувшие на Землю части спутников и станций, но ЕКА решила играть по-крупному и начала обстрел территории Соединенных Штатов из масс-драйвера, установленного на Луне, целясь в основном по космической инфраструктуре противника. До полноценной орбитальной бомбардировки европейцам было далеко, во многом из-за качества снарядов, а использовали они лунные камни, и отсутствие реального опыта в такого рода операциях, отчего часть выстрелов попадала не туда, куда надо. И ладно бы огромные камни падали где-нибудь в пустошах, вызывая небольшие полевые бури, но бывало и так, что с лица земли стирались некоторые районы городов, что влекло за собой многочисленные жертвы среди тех, кто ко всей этой заварушке был никак не причастен. Итогом двухнедельного противостояния на орбите стало анонсирование мирных переговоров и прекращение боевых действий. Предшествовало этому полное уничтожение города Колорадо-Спрингс, что и подвигло правительство США фактически капитулировать, опасаясь того, что следующий многотонный булыжник будет запущен в их головы. Если подвести итог всей этой бесполезной возни, то помимо потери почти всей инфраструктуры для запуска объектов в космос, уничтожения многотысячного города и огромных жертв среди мирного населения, правительство США не добилось ничего. Хотя это не совсем так, ведь первых лиц государства, под аплодисменты их бывших коллег, отдали на растерзание европейцам, как главных виновников произошедшего. После чего, тем, что осталось от правительства, было решено провести полноценные выборы, первые со времен введения военного положения, то есть с августа 1996 года. Бессмысленная орбитальная война не привела ни к чему хорошему. Количество бездомных и безработных увеличилось, бюджет Соединенных Штатов пробил очередное дно, а ушлые корпораты стали уже не скрывая править на развалинах страны бывшей некогда сверхдержавой. Лично для меня это привело к нескольким неприятным последствиям, потому что, из-за общей нестабильности, мой завод в Чикаго стал подвергаться постоянным нападениям как со стороны наемников, так и со стороны обезумевших от голода людей, которые желали силой забрать то, что они думали по праву, принадлежит им. Для укрепления внешнего периметра пришлось перебросить на восток несколько сотен солдат с грузом оружия для ополчения Джанктауна. Временно ситуация в Чикаго стабилизировалась, но для надежности, Доминикой на зачистку главарей банд были отправлены ее лучшие ученики, для которых это стало фактически экзаменом для полноценного посвящения. За те два месяца, которые ученики Доминики доказывали то, что они достойны сделать следующий шаг в иерархии Adeptus Mechanicus, аналогичные испытания, только другого формата, проходили другие члены культа. Самые умелые, самые верные, самые достойные послушники доказывали то, что они достойны не просто выполнять приказы и заниматься рутинной работой, под постоянным присмотром со стороны нашего триумвирата, а творить дела во имя бога машины самостоятельно. Итогом стало то, что в главной зале будущей кузни, в окружении символов культа, статуй своих предшественников и под звуки гимнов, 80 послушников стали, наконец, техножрецами. Каждый из них долгое время оттачивал свои навыки и умения, каждый прошел испытания соблазнами и доказал, что не предаст. Были и те, кто провалился, и был превращен в живое напоминание о том, что бывает с предателями, навечно запертый в своем собственном теле без возможности когда-нибудь самостоятельно пошевелить даже пальцем, но таких было меньшинство. Логисы, генеторы, доминусы, биологисы и ремесленники, все они окончательно посвятили себя служению амнисии и приняли в себя его дары, и когда церемония закончилась, вышли под лучи солнца кем-то большим, чем просто люди, в полной мере ощутив малую частичку истины. Их ждет длинная дорога на пути познания, но сейчас они сделали на ней первый шаг, и буквально пылали энтузиазмом и верой как в бога-машину, так и в свои собственные силы. Закончив их посвящение, я испытал чувство глубокого удовлетворения, ведь теперь, даже если со мной и ученицами что-то случится, то, что мы принесли в этот мир с собой, не исчезнет окончательно, а продолжит жить и развиваться. Сборка нового фабрикатора подходила к концу, новопосвященные техножрецы робко притрагивались к ранее запретным знаниям, а мир все так же пылал пламенем безумия. Пока я не мог чувствовать себя в полной безопасности от всех угроз постоянно меняющегося мира, но теперь мог намного увереннее смотреть в завтрашний день, ощущая за своей спиной нечто большее, чем кучка бродяг с пустошей. Часть 29 переносящая. Примечание к части. Новая глава, как обычно в это время. Приятного чтения. С появлением полноценных техножрецов в подчинении, в верности которых ни я, ни мои ученицы не сомневались, жизнь стала намного проще. Ведь теперь часть той производственной нагрузки, которую раньше приходилось тянуть нам втроем, можно было равномерно распределить между 80 последователями. И пусть доверить им что-то по-настоящему сложное было еще нельзя, их знаний пока было недостаточно и им требовалось пройти дополнительное обучение, но тоже руководство строительными роботами или работу с фабрикаторами они взяли на себя, пусть и частично, могли. Особенно забавно было ощущать их недоумение и восторг, когда новоявленные техножрецы окончательно осознали, насколько имеющийся пул технологий культа превосходит все, что сейчас имеет в своем распоряжении остальное человечество. А уж когда один из них добрался до заметок о формировании пространственного кармана и телепортации, чтобы вывести его из ступора, пришлось задействовать скрытые функции его имплантов и немного вмешаться в ход его мыслей. Как бы то ни было, новопосвященные были в восторге от открывшихся им тайн мироздания. А видя восторг техножрецов и появившуюся у них ауру таинственности, многие послушники с удвоенной силой налегли на учебу, желая прикоснуться к пока запретному для них знанию. Такими темпами, через несколько лет можно будет полностью переложить большую часть своих рутинных обязанностей на подчиненных, не беспокоясь о том, что без моего личного контроля все развалится. Пока я контролировал приобщение новых техножрецов к по-настоящему продвинутым технологиям, в чем мне активно помогали ученицы, во второй корпоративной войне наступило временное затишье. Если раньше, что силы Савойла, что Петрохема не стеснялись не только устраивать диверсии на объектах противника, но и вступали в полноценные морские сражения, то к середине лета 2008 года они, кажется, исчерпали почти все имеющиеся у них запасы кораблей и сейчас активно строили новые, для возобновления противостояния, пока сосредоточившись на береговой инфраструктуре друг друга. Исследуя базы данных обеих корпораций, я поражался тому, по какому заковыристому пути пошла фантазия конструкторов, в попытке соблюсти баланс между продолжением транспортировки ресурсов и обеспечения безопасности этих перевозок. И ладно еще подводные лодки, танкеры для перевозки нефти, некая логика в таких машинах была, но вот разработка самолетов рыб, которые могли двигаться на высоких скоростях и под водой, и в воздухе, это было что-то за гранью здравого смысла. Впрочем, влезать в грызню двух мегакорпораций я и так не собирался, не мой уровень, зато, мне уже сейчас было предельно понятно, кто из них победит в этом противостоянии. Савойл за счет использования не только собственных активов, но и всей мощи СССР рано или поздно раздавит Петрохем, которому поддержку оказывали только несколько небольших корпораций, заинтересованных в ослаблении советского гиганта. Еще одним знаковым событием лета стало взрывное открытие летних Олимпийских игр в Мадриде. Террористы из баскской организации ЕТА, которые были недовольны тем, что вместо помощи их региону в восстановлении после очередного землетрясения, правительство Испании решило провести международное спортивное мероприятие. Как итог, осколочно-фугасный снаряд из РПГ-7 влетел в трибуну, где на открытии Олимпийских игр сидели представители королевской семьи Испании. Был убит действующий король и 12 представителей королевской семьи. Принц Филипп, который чудом выжил, сразу после выхода из больницы объявил чуть ли не крестовый поход против всех басков и их пособников из ЕТА. Народ Испании, получив явного врага, тут же начал консолидироваться вокруг будущего монарха, что сильно снизило градус напряжения в стране в целом, но привело к массовым погромам в отдельных регионах страны. Последней значимой новостью за 2008 стало то, что Тайвань окончательно вышел из состава Китая, пригласив для собственной защиты Арасаку, что значило только одно – теперь японская Цзэйбацу получила под свой полный контроль не только корейский полуостров, но полностью отрезала Китай от Мирового океана. Сами китайцы были слишком заняты уничтожением друг друга в гражданской войне, и почти не обратили внимания на произошедшее. Однако японцы не остановились на взятии под контроль Тайваня, но и решили снять кое-какие сливки с бушующей в Южно-Китайском море второй корпоративной войны, устраивая как самостоятельные нападения на объекты Савойл и Петрохем, так и предоставляя противоборствующим сторонам услуги своей корпоративной охраны. Пока сильные мира сего играли открыто и громко, я понемногу продолжал укреплять собственное положение. За счет строительных заказов, отчислений от производства оборудования для записи брейн-дансов и новой линейки пищевых синтезаторов, а также продажи вкусовых картриджей к ним, у нашей с Джимми компании появились кое-какие свободные средства, которые было решено направить на покупку дополнительных активов. Посовещавшись с Джимми, мы решили вложиться в добывающую отрасль, выкупая шахты и прочие участки с залежами полезных ископаемых в кордильерах, благо, примерная карта крупнейших месторождений у меня была. Вложиться в добычу было решено по многим причинам, но главными из них были всего две. Очень низкая цена активов из-за продолжающегося экономического кризиса и то, что как ни крути, а добротная сталь будет нужна всем при любом мировом порядке. Так что пока юристы Джимми занимались оформлением всех необходимых документов, мои люди исследовали недра земли. Если все пройдет более-менее хорошо, в течение нескольких лет можно будет наладить полноценную добычу всего необходимого для расширения производства, а учитывая то, что с одной стороны у меня есть отличные отношения с Эльдикальдой и прочими объединениями кочевников, которые готовы взять на себя перевозки, а в Найт-Сити, Чикаго и Лос-Анджелесе своего часа ждет буквально армия безработных, нынешний план по расширению имеет все шансы на успех, главное, не забывать об охране и обеспечении безопасности новых производств. Отступление 1. Япония, Токио, особняк семьи Арасака, комната для совещаний высшего руководства Дзэйбацу. На татами, вокруг классического низкого японского стола на коленях сидело множество мужчин в деловых костюмах. Во главе же всего этого действа восседал старик в традиционном японском кимоно, рядом с которым находился мужчина средних лет, в котором без труда можно было узнать сына старика. Остальные присутствующие по одному выступали с докладами, не покидая своих мест, управляя с помощью встроенных в стол терминалов огромным экраном на стене комнаты. После подписания всех необходимых документов с правительством Тайваня, зачитывал свою часть доклада о состоянии дел в компании один из присутствующих, наши представители вышли на контакт с представителями триады. В течение нескольких лет будут проведены ряд акций устрашения для тех фирм, которые отвергли наши предложения о сотрудничестве, после чего наш контроль над островом можно будет считать достаточным. После окончания операции по установлению контроля над интересующими нас производствами, будет начато уничтожение тех триад, которые выразят непокорность. Это все Арасака сама, склонив голову, под четко выверенным углом, докладчик замолчал. Старик, сидящий во главе стола на небольшом постаменте, лишь слегка кивнул и взял глиняную чашку с зеленым чаем. Сделав один глоток и поставив чашку на место, кивнул последнему докладчику на сегодня. Присутствующие поняли все без слов, и немного расслабились. Уловив мельчайшие детали в жестах, выражении лица и том, как он пил чай, они поняли, что Сабура Арасака доволен докладом. Последний докладчик, однако, не мог позволить себе расслабиться, как остальные присутствующие, ведь прекрасно знал, что его отчет не порадует старика. Уважаемый Арасака сама, поднявшись со своего места, докладчик, мужчина лет 30, склонился перед главой мегакорпорации в позе глубочайшего раскаяния. После проведения расследования и анализа всей имеющейся информации, ничего нового узнать не удалось. Вся добытая нами информация мало отличается от той, что была получена сразу после нападения Йокаев. Если вы позволите, я доложу о всем том, что нам известно на данный момент. Старик остался недвижим, а на его лице не дрогнул ни один мускул, но вот в его глазах плескалось разочарование, что заметили остальные докладчики. И как бы они ни злорадствовали над будущей судьбой своего конкурента, часть из них испытывала к нему жалость, ведь стать объектом негодования старика не желал никто. «Говори», — ровно и спокойно произнес Сабура Арасака, не сводя глаз склонившегося в поклоне мужчины. «Хай», — Арасака сама, поняв, что у него еще есть шанс, мужчина почти вскочил со своего места и скорым шагом вернулся на свое место, быстро начав переключать что-то на терминале. В ходе проведенного расследования нам не удалось точно выяснить, кто точно ответственен за варварскую атаку. Сглотнув вязкую слюну, мужчина продолжил, но все собранные данные указывают на гайдзинов из ЕБМ. Только они не только имели все возможности произвести что-то подобное, дополнительно, наши агенты в Европе смогли добыть информацию, что данный проект совсем недавно проходил полевые испытания, что, опять же, указывает на причастность ЕБМ, но это только косвенные данные, прямых доказательств у нас нет. Дополнительно на ЕБМ указывает тот факт, что покойный Теруми Кагасан перед своей кончиной активно засылал собственных агентов на производство ЕБМ для кражи информации. Это мне известно, но что было выяснено по другим направлениям? Задал вопрос старик. Гидравлическая система они была выполнена на основе технологий северных варваров, но после расследования стало ясно, что сами гайдзины не в курсе того, что кто-то украл их разработку. Электропроводящие орудия хоть и похожи по принципу работы на творение варваров из Милитиха, но все же немного отличаются, хотя на них дополнительно указывает то, что превращенные в йокаев наши люди были похищены на территории Северной Америки. Однако, я считаю, что это лишь отвлекающий маневр для создания ложного следа европейцами. «Я услышал тебя», — произнес свой вердикт старик, проведя по чашке с чаем пальцем, но не взяв ее в руки, отчего последний докладчик попрощался как минимум со своей карьерой, а может и жизнью, а теперь покиньте нас. Стоило последней части фразы быть произнесенной, как все присутствующие резко встали, поклонились старику и максимально быстро, на грани приличия, вышли из помещения, боясь попасть под недовольство старика. Когда из комнаты вышли все, кроме старика и его сына, последний решил первым начать разговор. «Я не думаю, что это были они, отец», – задумчиво проговорил Кейросака, выводя на экран всю информацию о ходе расследования, которую удалось собрать за год, слишком явные намеки, слишком четкие следы, как будто кто-то ведет нас по заранее протоптанной тропинке, сам скрываясь в лесу. «Согласен с тобой», – кивнул Сабура, отпивая из своей чашки небольшой глоток, «и этот кто-то достаточно искусен, чтобы запутать даже лучшие умы нашего народа. Тогда, может, стоит временно приостановить расследование, пока неизвестный, уверившись в своей неуловимости, не совершит ошибку. Я бы так и поступил, но этот они, что спрятался в саду из лжи, ударил в наше больное место. Мы не можем прекратить его поиски, иначе наша гордость будет уничтожена». Старик был в гневе, причем таком, в котором его собственный сын ни разу не видел. «Но из-за этого мы потеряли уже много верных нам людей, которые как духи ветра рассеялись по всему миру и ничего не смогли найти. Все пути заканчиваются ничем, а они только насмехаются над нами, уводя все дальше от себя. Поэтому, я хочу, чтобы ты лично занялся этим расследованием», — сказал старик твердым голосом, посмотрев на своего сына. «Если и ты не сможешь ничего обнаружить, то нам действительно придется только ждать». «Понял, отец, тем более, у меня есть несколько зацепок, которые твои подчиненные не смогли заметить. Поясни». «Все это нападение, по моему мнению, не было направлено на унижение Арасаки и Японии. Сотворивший подобное был нацелен только на главу семьи Теруми и желал не страха или почитания, а мести. Именно поэтому Кага был распят на железном Ани, и именно поэтому кто-то от его имени собрал всю его семью в одном месте. Все это было показательной расправой. Все последующие зверства, устроенные демонами, не более чем отвлечение внимания». «Продолжай», — став максимально серьезным, произнес Сабура. «Поэтому, я считаю, что в первую очередь надо проверить тех, кто желал смерти и мести Теруми Каге, а не Арасаки и Японии. Еще одной зацепкой, которая может привести нас к Ани, может оказаться его слабость». Немного поинтересовавшись, чем был занят последние несколько дней перед смертью Кага, я выяснил, что лично для него в закрытый публичный дом привезли двух малолетних девочек с Окинавы, которые пропали в ту же ночь, что и Кага. Если они не избавился от них, а решил воспитать в ненависти к своим врагам, сделав полезными инструментами, мы можем через них выявить его логово. «Хорошо, сын, я разрешаю тебе использовать всю мощь Арасаки, чтобы найти Ани и покарать его. Я с самого начала хотел сам заняться расследованием», — отец, немного взъярившись, но быстро взяв себя в руки, ответил Кейросака, — «но ты запретил мне искать тех, из-за кого малышка Ханака пострадала. Тогда тебя вела вперед праведная ярость, и ты, ослепленный ей, мог сгореть в ее пламени. Я едва не потерял дочь, и не хотел рисковать еще и сыном», — твердо сказал Сабура Арасака, не сводя глаз с сына. «Спасибо за урок, отец», — слегка склонился в поклоне Кей, — «и за то, что ты, невзирая на свои собственные чувства, нашел силы преподать его мне. Тогда, сразу после произошедшего, Я действительно был слеп и мог совершить много ошибок. Хорошо, а теперь иди, и найди того, кто посмел усомниться в нашей решимости и посягнул на нашу семью». Киярасака вышел из комнаты для совещаний, пылая решимостью завершить расследование инцидента, из-за которого его сестренка едва не лишилась жизни и осталась изуродована как физически, так и морально. Сабура же, чувствуя настрой сына, был доволен, ведь его сын в очередной раз доказал, что не только имеет холодный разум, но и горячее сердце, а значит, в его воспитании он не ошибся. Старик был доволен. Конец отступления. Под конец 2008 года произошло то, чего я так долго ждал, а именно, новый фабрикатор был, наконец, закончен. Ускорить сборку удалось во многом за счет привлечения новых техножрецов, которые сняли с меня часть нагрузки, также немалую роль в ускорении сроков введения в эксплуатацию нового фабрикатора сыграло то, что на черном рынке Найт-Сити очень удачно появилось несколько грамм Калифорния, которые в противном случае мне пришлось бы покупать через официальные каналы за намного большие деньги. Наверное, те олухи, которые выкрали столь ценный материал, даже не подозревали, что запроси они сумму в несколько раз больше, я бы без тени сомнения им заплатил, ведь это было все равно намного дешевле, чем покупать его официально. Как бы то ни было, через минуту фабрикатор закончит сборку первого наноробота-строителя, способного не только к саморепликации, но и к производству себе подобных с совершенно другими функциями. Да, для создания полноценного роя нанороботов придется подождать пару лет, но оно того стоит.